Глава 29. Разбойник Джи. Конфуций дружил с Люсядзи, чей младший брат был известен всем под именем разбойника Джи. Этот разбойник Джи со своими 9000 воинов скитался по всей Поднебесной, грабя знатных особ, врываясь в дома, отнимая у людей коней и буйволов, уводя в плен их дочерей и жен. В своей ненасытной жадности он забывал даже о родичах, не заботился ни об отце с матерью, ни о братьях и не приносил жертвы предкам. Поистине, он был сущим бедствием для всех людей. Конфуций сказал Люсядзи: «Полагается, чтобы отец, какой бы он ни был, воспитывал сына, а старший брат учил младшего. Если отец не способен воспитывать сына, а старший брат обучать младшего, родственные узы между ними оказываются попранными. Вы талантливейший муж нашего времени, а ваш младший брат, разбойник Джи, наводит страх на весь мир, и вы не можете вразумить его. Я смелюсь выразить вам свое недоумение по этому поводу, и да позволительно мне будет поговорить с вашим братом». «Вы говорите, уважаемый, что отец должен воспитывать своего сына, а старший брат должен поучать младшего. Но если сын не желает слушать наставления отца или поучений брата, то что тут можно поделать даже с красноречием, подобным вашему? К тому же у разбойника Джи сердце словно кипящий ключ, а мысли как могучий вихрь. У него достаточно воли, чтобы не уступить вашим упрекам, и достаточно красноречия, чтобы всякое зло представить благом. Если вы будете соглашаться с ним, все будет хорошо, но если вы заденете его, он впадет в ярость и непременно оскорбит и унизит вас. Вам не следует идти к нему». Но Конфуций не послушался этого совета. Посадив Яньхоя на место кучера, а Цзыгуна рядом с собой в экипаж, он отправился к разбойнику Джи. В это время разбойник Джи, расположившись на отдых со своими людьми на солнечном склоне горы Тайшань, пожирал печень убитых им людей. Конфуций вышел из экипажа и доложил о себе слуге разбойника. Явился человек из Лу Кунцю, прослышавший о высокой честности военачальника, и он дважды вежливо поклонился слуге. Тот сообщил о госте своему хозяину. Разбойник Джи был вне себя от гнева. Глаза его сверкали, как молнии. Волосы вздыбились так, что шапка подскочила вверх. «А, так это тот искусный лжец Конфуций из царства Лу!» — заорал он. «Скажи ему от меня вот что. Ты придумываешь умные слова и изречения, безрассудно восхваляешь царей Веня и У, нацепив на себя шапку, похожую на развесистое дерево, обмотавшись поясом из шкуры дохлого быка. Ты зарабатываешь себе на жизнь красивыми речами и лживыми рассуждениями, а сам не пашешь землю и не ткешь пряжу. Шлепая губами и молотя языком, ты судишь об истине и лжи, как тебе заблагорассудится. Ты обманываешь правителей Поднебесной и отвлекаешь ученых мужей от главного. Ты придумал сыновнюю почтительность и братскую любовь, чтобы удобнее было домогаться богатства и почестей. Ты повинен в техчайшем преступлении. Убирайся отсюда поживее, а не то твоя печень тоже пойдет к моим поварам. Конфуций передал другое сообщение. Я имею честь прибыть сюда по рекомендации Цзы и, надеясь издалека, увидеть вашу ногу из-под занавеса. Получив это послание, разбойник Цзы сказал: «Пусть войдет!» Конфуций вошел нарочито торопливо, не стал садиться на сиденье, отступил назад и дважды поклонился. А разбойник Цзы, разъяренный, широко расставив ноги, с горящими глазами, зарычал, словно кормящая тигрица: «Подойди ко мне, приятель! Если твои слова мне понравятся, ты будешь жить, а если нет, умрешь!» «Я слышал, — сказал Конфуций, — что в мире есть три уровня достоинств. Вырасти стройным и красивым, как никто другой, чтобы все в мире, стар и млад, знатные и презренные, любовались тобой, вот высшее достоинство. Иметь знания, охватывающие целый мир, уметь на все лады судить о вещах, вот среднее достоинство. Быть смелым и решительным, собирать вокруг себя людей преданных и удалых — вот низшее достоинство. Всякий, кто обладает хотя бы одним из этих достоинств, способен восседать на троне лицом к югу и носить титул сына неба. Вас, уважаемый военачальник, сошлись все три достоинства. У вас рост больше 8 локтей, лицо сияет, губы — чистая киноварь, зубы — перламутр, голос — настоящая музыка, но зовут вас разбойник Цзы. Пребывая в недоумении, уважаемый военачальник, я возьму на себя смелость не одобрить это прозвище. Если вы соблаговолите выслушать меня, я покорнейше прошу послать меня в царство У и Юэ на юге, Ци и Лу на севере, Сун и Вэй на востоке, Цзинь и Чу на западе, чтобы убедить их построить для вас большой город на 100 000 дворов, и пожаловать вам знатный титул. Вы начнете новую жизнь, отложите оружие, дадите отдых вашим воинам, станете заботиться о своих братьях и приносить жертвы предкам. Вы бы вели себя как мудрец и достойный муж. Вся Поднебесная только этого и ждет от вас. «Подойди-ка ближе, приятель! — гневно крикнул разбойник Цзы. — Только глупые, низкие и заурядные людишки могут соблазниться посулами выгоды. То, что я строен и красив, и люди любуются мной, я получил от своих родителей. Неужели ты думаешь, что я сам не заметил бы в себе этих достоинств, если бы ты мне не сказал о них? А еще я слышал, что люди, которые льстят в лицо, любят клеветать за глаза. Когда ты ведешь тут речь о большом городе и толпах поклонников, ты хочешь обременить меня соблазном выгоды и приручить меня с помощью толпы заурядных людей. Надолго ли? Ни один город, как бы ни был он велик, не больше поднебесного мира. Яо и Шунь владели целой поднебесной, а их потомкам было некуда даже вонзить шило. Тан и У носили титул сына неба, но род и того, и другого пресекся. Не от того ли, что выгода, привалившая к ним, была слишком велика —